В сгущающихся сумерках Буджик играл с джибом в плевальщиков на лужайке перед сомнобулическим домом, пока небо не стало черным, как чернила. Игру подарил Буджвигу его любимый дядя, который приехал днем в ползучем экипаже. Дядя Белерафон увлекался генным искусством и всегда приносил интересные подарки в канун дня заражения. В последний раз он принес две толстые фиолетовые трубки, которые плевались. Нужно было нажать на маленький костяной спусковой крючок, и тогда из трубки выстреливал блестящий прозрачный клей, достаточно липкий, чтобы склеить пальцы противника или чтобы его нога прилипла к земле. Именно это и стало целью новой изобретенной игры. «Почему ты все время уворачиваешься, Джип?» – возмущался Буджик. «Я так в тебя никогда не попаду!» Джип только усмехнулся, показав свои кривые зубы, и вытер нос рукавом бледно-желтой рубахи слуги, которая скрывала почти все пораженные участки его тела. «Ты бы тоже научился хорошо уворачиваться, если бы работал на кухне. У повара чертовски тяжелая металлическая рука». Буджик сделал выпад вперед и нажал на спусковой крючок. Длинная лента клея выстрелила в воздух, но Джип отпрянул в сторону. «Ты будешь поваренком, а я аристократом», — пропел он. «И я буду целый день есть культивированное мясо в постели, а тебе повар надерет уши». «Какая ужасная идея! Мне стоило бы избить тебя за такие слова», — ответил Буджик. Он часто высказывал угрозы, однако редко исполнял их. Играть с Джибом было гораздо интереснее, чем с Мортисом, старшим братом Буджика, хотя Джиб был всего лишь слугой. Да к тому же близился канун дня заражения. В эту пору в доме все шло кувырком. Казалось, даже воздух наполнялся жужжанием. И в том, что Джип позволял себе высказывать такие странные и неподобающие желания, не было ничего удивительного. «Это отличный способ попрактиковаться перед охотой», — Буджик озвучил мысль, которая неожиданно посетила его. «У Мортиса теперь новое ружье, а свое старое он отдаст мне». «Да что ты говоришь?» – крикнул Джип, а затем подскочил, сжимая своего плевальщика в руке. «Получай!» Буджик отклонился в сторону, но все равно клей забрызгал его черную шкуру на коленях. Ворсинки зашевелились и начали поглощать клей. Буджик со смехом вскочил и бросился догонять удирающего Джиба. Они бегали по газону, прятались за зловещими желтыми светящимися деревьями и декоративными склепами из пенопласта. Уже окончательно стемнело, и стали зажигаться мерцающие твердые огни. Но от этого игра стала еще интереснее. Особенно, когда из темноты, щелкая зубами, на тебя выпрыгивал огненный зараженный монстр. Или мимо, кружась в воздухе, проносилась стая зараженных птиц. Слуги заканчивали украшать территорию и были возмущены тому, что сгустки клея пролетали так близко от плодов их трудов. Один из них даже пытался заставить Джиба помочь им, но Буджик заступился за него. Последним элементом в украшении лужайки стала цистерна для утопленника. Устроена она была весьма хитроумно. Краны на ней можно было поворачивать, чтобы регулировать напор воды, а также ее температуру. А еще там был рычаг, который выпускал маленькое колючее кусачее существо, как только цистерна достаточно заполнялась водой. Внутри горел мягкий голубой свет. В прежние годы в цистерну сажали допеля, но сегодня там находился молодой человек, который на прошлой неделе украл у матери Буджвика пузырек с клеточными соединителями. Он сидел на корточках на дне, тяжело и прерывисто дыша от страха. Джип остановился, чтобы проверить, стоит ли цистерна утопленника на прежнем месте, и Буджвик наконец смог приклеить правую ногу своего товарища к земле. «Попался!» – злорадно воскликнул он. Джип посмотрел на свою прилипшую ногу, попытался высвободить ее, но без особого энтузиазма, а потом снова взглянул на цистерну. «Бедняга Клуни», – проговорил он. «Что?» – спросил Буджик, разозлившись, что Джип никак не проявил своего возмущения. «Бедняга Клуни», – пробормотал Джип. Он думал, это поможет его дочери излечиться от слепоты и всего такого. «Глупый Клуни, он ничего не знает про эти генные штуки». Буджик не особенно любил цистерну утопленника, но такова была одна из традиций празднования кануна дня заражения. Так же, как твердые огни, сласть, игры и охота на допеля. Он почесал затылок, отодрав кусочек клея, от которого еще не успела очиститься его шкура. Буджик чувствовал себя немного неловко и злился на Джиба за то, что тот испортил ему все веселье. Буджик думал о том, что ответить. Как утешить Джиба и вместе с тем напомнить ему, что воров нужно наказывать, когда на лужайке появился его брат. На Мортисе уже был охотничий костюм. Его легкий серебристый плащ был накинут поверх шкуры. И, судя по тому, как он дрожал и дергался на его плечах, две эти детали одежды еще не совсем привыкли друг к другу. «Маленький злыдень и его прихвостень», — сказал Мортис. «Что это за штуки? Что там у вас?» Буджвику стало не по себе. Он всегда испытывал это чувство при встрече с братом, особенно когда ему было некуда убежать. Мортис подошел ближе, и Буджик заметил, что кожа между его бровями была ярко-красного цвета. Он опять выщипывал непослушные волосы, которые там росли. Мортис очень заботился о своем внешнем виде, особенно в такие вечера, как сегодня, когда в дом приезжали все родственники. И в такие моменты он, кажется, становился особенно жестоким. «Мистер Мортис», – пробормотал Джип. Он, наконец, освободил ногу, вырвав кусок влажной земли и мха, чем наверняка привел бы в ужас садовников, и низко поклонился. «Это плевальщики», – объяснил Буджик, демонстрируя подарок, «чтобы играть в плевальщиков». Мортис постучал костяшками по цистерне утопленника, где сидел, прижав колени к груди слуга по имени Клуни. «Ну что, ублюдок, тебя еще не мучает жажда?» – сказал он. Затем прижался бедрами к стеклянной стенке цистерны. Буджик увидел, как лицо Джиба на мгновение исказилось, словно от мучительной боли, а затем снова стало безразличным. «Это подарок дяди Беллерафона», – громко заявил он, пытаясь отвлечь внимание Мортиса. Старший брат развернулся. «Так их принес дядя Белли, а ты отдал то, что предназначалось мне, своему грязному маленькому дружку». Дядя не сказал, для кого они, не уточнил. Буджик проглотил свою гордость. «Прости». Мортис вырвал плевальщика из рук Джиба и отвесил ему пощечину, от которой Джиб не уклонился. Громкий удар заставил Буджика поморщиться. Джип принялся тереть красный отпечаток, оставшийся от ладони Мортиса, но Мортис отдернул его руку и ударил по той же щеке еще сильнее. Капли слюны полетели у Джипа изо рта. «То есть ты решил, что в этом году, в отличие от всех предыдущих лет, дядя Беллерафон принес подарок для поваренка Джипа?» – спросил Мортис, вертя в руках плевальщика. «Ты что, Боджик, совсем тупой?» «Прости», – повторил Боджик. «Я должен был принести его тебе». «Да, должен был», – согласился Мортис. «Но я тебя прощаю, маленький братик. А теперь расскажи, как он работает? Что он может делать?» Он прижал его к паху и стукнул плевальщиком по стенке цистерны утопленника. А потом стал размахивать перед лицом слуги, который в ту же минуту крепко зажмурился. «Смотри на моего плевальщика, ублюдок! Смотри, смотри! Он стреляет чем-то вроде клея», – объяснил Буджик, поднимая вверх руку, в которой все еще сжимал плевальщика. «Но чтобы выстрелить, надо нажать на него посильнее». Мортис закинул голову назад, хотя Буджик был не до конца уверен в том, что вызвало его смех. Затем Мортис наставил плевальщика на Джиба. «Не двигайся», – сказал он. «И на твоем месте я бы закрыл глаза». Буджик посмотрел на Джиба, на его щеке сияла красная отметина, оставленная пощечиной Мортиса. Затем он перевел взгляд на слугу Клуни, который выглядел таким жалким в цистерне утопленника. Буджик почувствовал, как его грудь наполняет странное волнение. В конце концов, сегодня был канун дня заражения, и все в доме шло кувырком. «Ты держишь его неправильно», – сказал Буджик. «Дырка на конце – это маленькое вентиляционное отверстие, в него нужно дышать». Лицо Джиба исказилось от ужаса. Мортис заметил это, но неправильно истолковал его реакцию. «Ха!» – сказал он. «И ты бы допустил, чтобы я выстрелил сам в себя? Так, вонючка! Хотел посмотреть на это, да?» «Нет, мистер Мортис», – проговорил Джип. «Попроси меня вежливо, чтобы я выстрелил в тебя из плевальщика». сказал Мортис, ухмыляясь Буджвику, словно они с ним были заодно. «Пожалуйста, мистер Мортис», взмолился Джип жалобным голосом, но Буджвик заметил легкую улыбку на его губах. «Пожалуйста, оплюйте меня всего!» «С удовольствием!» ответил Мортис и прицелился. Сердце Буджвика бешено забилось в груди. Пришел повар, схватил Джиба своей скрежещущей, жужжащей рукой и утащил прочь, оставив Буджвика стоять на лужайке напротив трясущегося Мортиса с красным от ярости лицом. Отца, чье лицо оставалось абсолютно бесстрастным, и дяди Белерафона, которого вся эта история, казалось, даже немного забавляла. «Стой, не двигайся, Мортис!» сказал дядя и принялся рыться в кармане. Своей покрытой синими венами рукой он извлек оттуда пузырек с растворителем и обрызгал им охотничий плащ Мортиса. Серебристый организм зашипел, и от него пошел пар. Буджик потер бок, куда Мортис ударил его коленом с такой силой, что Буджик испугался, как бы ему не сломали ребра. На месте удара уже расплывался желто-бурый синяк. Мортис так громко завопил от ярости, что сразу прибежало несколько слуг. Они застали сцену полнейшего хаоса. Мортис прижимал Буджика к земле и поносил его последними словами, в то время как Джип предпринимал вялые попытки освободить его. «Ну вот, совсем как новенький», – сказал дядя Белерафон, убирая пузырек обратно в карман. Мортис с мрачным видом кивнул, но продолжал буравить взглядом Буджика. «Поблагодари дядю», – проворчал отец. Он не выглядел рассерженным, но настроение отца всегда трудно было угадать. Его рот скрывался в гуще жестких черных волос бороды, а вечно слезящиеся глаза давно удалили и заменили блестящими черными шарами, которые создал самый лучший генный специалист на континенте. «Спасибо, дядя», – сухо проговорил Мортис. «А теперь я хочу побеседовать со своими отпрысками», – сказал отец, похлопав дядю Белерафона по плечу. Ворсинки на шкуре дяди Белерафона изогнулись, реагируя на прикосновение. Вся его шкура блестела и была покрыта оранжевыми пятнами по случаю кануна дня заражения. А несколько кудрявых волосков окружали его голову, создавая странный ореол. Шкура отца, напротив, была, как всегда, по-звериному распущена и обрамляла плотные красные мускулы, которые делали его невероятно сильным. Буджи хорошо помнил тот день, когда старое дерево неудачно упало и придавило одного из слуг. И как отец подошел к нему, присел на корточки и поднял ствол с такой легкостью, словно это была всего лишь маленькая ветка. Как только дядя Белерафон ушел, отец сложил руки на груди и посмотрел на них. Его черные, как смоль, глаза сначала повернулись в сторону Буджвика, а затем Мортиса. «Может, нам отправить клоунов домой?» – спросил он. «Похоже, вы двое решили взять на себя их работу». Буджик удивленно заморгал. Мортис скривил рот. «Слуги смеялись над вами», – сказал отец. «Двое сыновей сомнамбулического дома катались в грязи, колотили друг друга и орали, как маленькие дети. Мы никогда не выясняем отношения на глазах у слуг. Вы позорите меня». Буджик заметил, как Мортис кусает губы от злости и стыда. «Это я во всем виноват, отец», – быстро сказал Буджик. «Я спровоцировал Мортиса». «Мортиса и провоцировать не нужно. Он и так не отличает свой рот от задницы», – фыркнул отец. «Возможно, я совершил ошибку, когда подарил тебе охотничье ружье. А то еще отстрелишь себе голову. Возможно, вам двоим сегодня лучше остаться дома». Буджик удивленно открыл рот. Лицо Мортиса побагровело. «Скоро приедут представители других семей», – продолжал отец. «Сегодня вечером вы должны вести себя, как и подобает членам нашей семьи. Иначе вы не сможете участвовать в охоте на Допеля. Вам ясно?» Буджик энергично кивнул и облегченно вздохнул, когда через несколько секунд его брат также кивнул. «И еще, Буджик!» Блестящий черный глаз отца повернулся в свои глазницы. «Больше никаких игр с мальчиками-слугами. Это недопустимо. А теперь... идите». Первым порывом Буджвика было броситься прочь со всех ног, чтобы избежать мести старшего брата. Но когда они направились к дому, Мортис, казалось, полностью погрузился в свои мысли. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Это я-то не могу отличить рот от задницы», – внезапно со злобой проговорил Мортис. «Он считает меня дураком, но я не дурак». «Нет», – сказал Буджик и тут же пожалел, ведь Мортис обратил на него внимание. Буджик вздрогнул, когда брат поднял руку, однако удара не последовало. Вместо этого брат взял его за щеку и заглянул в глаза. «Ты еще пожалеешь о том, что сделал это, маленький братик», – сказал он дрожащим голосом. «Очень сильно пожалеешь». К тому моменту, когда начали прибывать представители различных семей, Буджик успел привести себя в порядок, очиститься от клея, зачесать назад волосы и нанести ароматную секрецию на свою шкуру. Он стоял на лужайке рядом с матерью, у которой на шкуре выросла тонкая вуаль, окутывающая ее встревоженное лицо. Она всегда сильно волновалась, когда приезжали другие семьи, переживала из-за тысячи разных мелочей, которые слуги могли испортить или проигнорировать. Мортис, напротив, улыбался и смеялся, обмениваясь приветствиями и пожеланиями счастливого дня заражения с представителями непорочного дома и дома слез, которые одни за другими пребывали в черных тонколапых экипажах. Буджик надеялся, что во всей этой суматохе брат забудет про свое обещание отомстить ему. Но ребра все еще болели. Мортис всегда знал, как ударить побольнее. По случаю праздника члены непорочного дома привели своего зеленого человека. Все его искривленное тело было покрыто мхом, а вены проступали сквозь кожу, извиваясь, как ползущие растения. Накануне дня заражения он вырастил у себя на коленях и на бедрах красные сахарно-лакричные шарики. Они находились достаточно низко, чтобы даже дети могли их сорвать. Буджик помнил, как он боялся зеленого человека, когда был совсем маленьким. Его неуклюжая походка и огромное оплывшее лицо внушали ему неподдельный ужас. Мортис говорил, что в его венах струится кровь детей, которую он пил. Но теперь Буджик знал, что для питания ему нужны только фиолетовый свет и вода. Следующими прибыли представители пыточного дома. Они вырастили у себя на шкуре маски, которые крепились к их широким воротникам тонкими ворсинками. И Буджик не сразу смог узнать Брешу. Она подросла с прошлой их встречи и теперь была выше его, а ее рыжевато-золотистые волосы словно пламя пылали позади ее белой, как кость, маски. Походка же совсем не изменилась и была все такой же легкой и пружинистой. «Счастливого дня заражения, тетя Диметра!» Обратилась она к матери Буджика нежным голоском, а потом схватила Буджика за руку и оттащила в сторону. «Смотри, что у меня теперь есть!» – сказала она. «Видишь, они выгружают его!» Она указала на слуг пыточного дома, которые с трудом вытаскивали прикрепленный позади экипажа контейнер с инкубатором. «У меня тоже такой есть», – сказал Буджик, решив не упоминать о том, как он едва не лишился привилегии участвовать в охоте. Он подумал о Джибе, которому наверняка поручили самую тяжелую работу на кухне под бдительным присмотром повара. Его охватило чувство вины. «А вот и члены сумеречного дома. По традиции они явились позже всех», – сказала Бриеша и посмотрела в ночное небо. Буджик был рад этой возможности отвлечься. Воздушный корабль сумеречного дома освещали грязно-желтые шары биосвета, а когда он спустился ниже, Буджик смог рассмотреть остальные детали. Решетчатый пол палубы, похожий на высохшие соты, раздутый от газа мешок, который поддерживал корабль в воздухе, и маленькие лица близнецов Ферика и Фреи, выглядывавших из-за борта. С дна воздушного корабля свисали толстые веревки из жил. И все слуги, которые находились на лужайке перед домом, бросились ловить и привязывать их к парковочным петлям. Один слуга споткнулся и наступил на веревку. Она задрожала, и Буджик услышал, как застонал воздушный корабль. Он представил себе, как раздраженно вздохнула в этот момент его мать. Едва воздушный корабль приземлился, как члены сумеречного дома начали сходить на землю торжественной вереницей. Последний корабль покинула старая мадам, которую окружали многочисленные слуги. Буджику показалось, что в отличие от Бриеши, она скукожилась и стала совсем маленькой. Из ее дряблой шеи торчали дыхательные трубки. Казалось, что еще чуть-чуть, и она окончательно утонет в своем кресле, которое само двигалось на ножках, сделанных из сплава черного наноуглерода и красных волокон живых мускулов. «Отец сказал, что это последний раз, когда она лично приезжает сюда», – тихим голосом сказала Бриеша. «Ее тело разваливается на части». Буджик нахмурился. «Она не может принять еще клеточного соединителя?» «Отец говорит, она такая старая, что даже клеточный соединитель не в силах ей помочь». Бриеша с нескрываемым интересом следила за тем, как старая мадам скользила на кресле от одного своего потомка к другому и принимала поздравления. «Знаешь, она последняя из тех, кто родился под землей во время заражения. В то время они еще кое-чего не знали о генетическом материале», сказал Буджик, и его губы тронула легкая улыбка. «Ничего», – поправил Буджика Бриеша и как-то странно посмотрел на него. «Они вообще ничего не знали». Буджик посмотрел на Мортиса, который отвешивал энергичный поклон. Его красивое лицо сморщилось в самой очаровательной гримасе, пока он желал старой мадам счастливого дня заражения, а охотничий плащ элегантно струился по его плечам. Может быть, он все-таки забудет про ту историю с плевальщиками. Вскоре после этого начались торжества. Все ходили по лужайке, общались друг с другом, собирались в кружки. Потом эти кружки распадались и собирались снова. В общем, все вели себя как амебы, которых Буджик изучал вместе со своим наставником. Повсюду сновали слуги с бокалами вина и кружками бактериального пива. Твердые огни начали сплетаться в живые узоры. Монстры преследовали зараженных птиц и наоборот. Буджик чувствовал себя совсем потерянным, особенно после того, как Приеша оставила его и присоединилась к Мортису и другим старшим кузенам. Ему не хотелось попадаться на глаза брату, к тому же он был слишком юным, чтобы с интересом обсуждать моду и поединки. Но вместе с тем он был слишком взрослым, чтобы играть с Фериком и Фреей, которые бегали за зеленым человеком непорочного дома. Набрасывались на него, срывали лакричные шарики с его коленей и хихикали, когда он начинал наигранно возмущаться и размахивать своими одеревенелыми узловатыми руками. Буджик также заметил, что между лопатками зеленого человека рос какой-то гриб с оранжевыми пятнышками, но он находился слишком высоко, и дети не могли дотянуться до него. Некоторые взрослые протягивали руку и пытались тихонько его сорвать, когда зеленый человек проходил мимо них. Одним из таких взрослых был дядя Белерафон, а когда он заметил, что Буджик смотрит на него, то приложил палец к губам и подмигнул ему. В какой-то момент Буджик поймал на себе взгляд отца, хотя, возможно, тот смотрел на что-то еще, находившееся поблизости от него. Однако в этот момент Буджик осознал, каким странным и неприличным было его поведение. Молча бродит среди всеобщего веселья, наблюдает за людьми, но ни с кем не разговаривает. Поэтому он решил присоединиться к группе своих тетушек, которые тотчас радостно закудахтали о том, каким он стал высоким и что у него скоро вырастет борода, точь-в-точь, как у его отца. А затем они начали сравнивать поведение недавно вживленных им калорийных червей. Поначалу это было интересно, но когда тетя Виолетта отодрала кусок своей шкуры и продемонстрировала бледный плоский живот и ржавого цвета организм, который был едва виден под кожей, Буджик покраснел и отвернулся, а их дальнейшие разговоры заставили его покраснеть еще сильнее. Поэтому он предпочел потихоньку удалиться. «Но ты же теперь стал молодым мужчиной!» – крикнула ему вслед тетя Виолетта. «Ты ведь участвуешь в сегодняшней охоте!» Буджик знал, что должен был испытывать радостное волнение по поводу предстоящей охоты на Допеля, что должен веселиться на этом вечере, но ему вдруг стало тревожно. Вокруг было слишком много людей. Он чувствовал себя намного лучше, когда они с Джибом вдвоем играли на лужайке. Буджик обогнул цистерну утопленника, стараясь не подходить к ней слишком близко. Вокруг нее собралась небольшая толпа, наблюдавшая за тем, как Клуни, став на цыпочки, плевался и хватал ртом воздух. Буджик уже собирался спрятаться в близлежащем шатре для омовений, когда его перехватила Бриеша. «Вот ты где?» – сказала она. Судя по ее блестящим глазам и красному носу, ей удалось наконец выпить бактериального пива, хотя она утверждала, что попробовала его еще в прошлом году. «Все собираются на обед. Пойдем за наш столик, иначе тебе придется сидеть с близнецами». Мортису это может не понравиться», – возразил Буджик. «Я лучше сяду с…» Буджик осекся. Он хотел сказать «с мамой и папой», и, судя по напуганному лицу Бриеша, она это поняла. «Да пошел этот Мортис со своим модным плащиком куда подальше», – сказал Бриеша. «Он так увлечен самим собой, что даже не обратит на тебя внимания. Послушать его так можно подумать, что сегодня его 30-я охота на Допеля, хотя на самом деле всего лишь 3-я». Она закатила глаза и снова надвинула на лицо свою белую, как кость, маску. «Пошли». Банкетный зал в сомнамбулическом доме был превращен в потусторонний мир. Зараженные птицы летали над столами. Разрисованные яркими красками акробаты свисали со стропил или медленно летающих дронов. А обычные теплые желтые биофонари заменили на бледно-лиловое освещение. Когда Буджик посмотрел на свои руки, он увидел, что его кости просвечивают сквозь кожу. Большинство гостей, не видевших прежде фокуса с мертвым светом, смеясь, осматривали скелеты всех присутствующих. Буджик смутно помнил, что такое освещение было опасным. Но, вероятно, в пищу добавляли дополнительные клеточные соединители, чтобы смягчить его воздействие. Однако акробаты не могли использовать клеточные соединители, как и слуги, которые сновали по залу, держа в руках подносы с напитками. Хотя на некоторых были тяжелые жесткие фартуки, которые, возможно, защищали их. Буджик надеялся, что джип не станет слишком часто выходить из кухни. Охотничий плащ Мортиса в самом деле выглядел очень импозантно в мертвом свете. Всякий раз, когда он двигался, плащ оставлял в воздухе серебристое сияние. Когда Буджик и Бриеша сели за стол, он громко рассказывал своему кузену Ори какой-то анекдот. Мортис лишь на мгновение взглянул на брата, а затем перевел взгляд в сторону, как будто его здесь и не было, или он вдруг стал невидимкой. Но он хотя бы не стал возражать, когда они садились за стол. И Буджик по своему опыту знал, что это даже к лучшему, если брат игнорирует его. Вскоре к ним присоединилась еще пара кузин. Финела и ее сестра, чье имя Буджик никак не мог запомнить. Краем уха Буджик слышал, как повар отдавал приказания. Его голос ни с кем невозможно было спутать. Через минуту из кухни высыпали слуги, нагруженные разной едой. Там было культивированное мясо, сложенное подрагивающими горками. Амниотические пудинги, сфера из кактуса, которые раскрасили разными пигментами и придали им форму дынь, тыкв и других фруктов и овощей, произрастающих когда-то в этих местах. Буджик вспомнил про калорийного червя тети Виолетты и с надеждой подумал, что он справится с возложенной на него задачей. Есть ему особо не хотелось, поэтому он проглотил лишь несколько кусочков со своей тарелки, когда Финелла тихонько толкнула его ногой под столом. «Выпить не хочешь, маленький кузен?» – спросила она. Финелла снова толкнула его, и Буджик понял, что от него хотят, посмотрев под стол. Финелла с сестрой набрали столько остатков из пустых бутылок, что им впору было открывать свое пивное заведение. Содержимое ведерка было не таким густым, как полноценное бактериальное пиво, зато пенилось намного лучше, и от него исходил такой же дразнящий запах. «Поможет успокоиться», – широко улыбнулась Финелла перед охотой. Буджик осмотрелся. Никто из взрослых не обращал на них внимания. Дядя Белерафон, прижавшись к плечу тети Виолетты, хохотал во все горло, потому что отец, обычно такой угрюмый, решил показать фокус. Вынул свои черные глазные шары из глазниц и заставил их бегать наперегонки по столу на маленьких тщедушных ножках. Один глаз все норовил запрыгнуть под юбку тети Нефертити, но она отбивалась от него закрытым веером. Мамы нигде не было видно. Бриеша уже наполнила свой стакан из ведерка. Ее примеру последовали Ори и Мортис, который затем с усмешкой передал ведерко Буджвику. Тот погрузил свой стакан в ведерко, в глубине души ожидая, что брат сейчас выльет все содержимое ему на брюки, позовет мать и свалит всю вину этой затеи на него. Но вместо этого Мортис лишь сдержанно кивнул в знак одобрения. Восстановленное пиво было отвратительным на вкус, но после того, как Буджвик с трудом проглотил полстакана, он немного расслабился и даже повеселел. Все остальные наслаждались вечером. В особенности Мортис и Бриеша. Мортис снял со шкуры Бриеша ее маску, чтобы иметь возможность взглянуть сквозь ее прорези с другой стороны. И Бриеша весело хихикала, несмотря на то, что еще совсем недавно посылала куда подальше Мортиса с его модным плащиком. От всего этого у Буджика как-то странно свело желудок. После того, как слуги убрали со столов посуду, по залу медленно расползалась тишина. Буджик увидел, что старая мадам вышла перед гостями и приготовилась произнести речь. Одна из ножек ее кресла нетерпеливо стучала по полу. Отец громко хлопнул в ладоши, и все разговоры окончательно стихли. Кузены расселись по своим местам и приготовились слушать. Бриеша оттолкнула от себя Мортиса. Старая мадам обвела взглядом представителей всех домов, а затем открыла рот. «Мы снова здесь все вместе!» Прошептала она. Ее голову окружали черные губки, которые тут же принялись улавливать и усиливать голос, распространяя его по банкетному залу. Буджик почувствовал, как волосы на его руках встают дыбом. «Мне всегда было ужасно скучно каждый год рассказывать одну и ту же историю, но в последнее время я даже стала получать от этого удовольствие. Это все равно, что вернуться в привычный ритм. Наверное, я просто старею». Взрослые вежливо рассмеялись, после чего Буджик поддержал их. 3 столетия тому назад мир оказался на пороге страшной катастрофы, дети мои», произнесла старая мадам, и эти знакомые слова напомнили Буджику, как еще совсем маленьким ребенком он сидел на коленях матери и слушал. «Летом стоял палящий зной, приливы становились все сильнее, а все города мира кишели паразитами. Эти паразиты постоянно размножались в грязных трущобах и умоляли дать еды, чтобы наполнить распухшие животы их детей. И те, в свою очередь, тоже смогли бы плодиться дальше. Мир не мог больше выдерживать их. Тогда начались войны, голод и наводнения, которые поглощали целые острова. И кого же обвинили во всем паразиты?» Буджик на автомате подхватил следующее слово. «Нас!» Голос старой мадам задрожал от презрения. «Они обвинили тех, кто был достаточно силен и умен, чтобы подняться на вершину горы из человеческих экскрементов и удержаться на этой вершине. Они обвинили нас в том, что мы отравили небеса и убили океан. Паразиты были слабыми и глупыми, но их было много. И они были ужасно злые. Они объявили на нас охоту, дети мои, и убивали нас даже тогда, когда мир стал рушиться вокруг них. В те времена было много семей, сотни домов, носивших разные имена, и они были рассредоточены по всему земному шару, но выжили только мы. Когда эти орды пришли за нами, мы успели спрятаться от них под землей в бетонных дворцах, но уходя, мы оставили паразитам на прощание подарок. Заразу!» Ферик поддержал ее радостным восклицанием. Старая мадам посмотрела на него и покровительственно улыбнулась. «Итак, дети мои, нам осталось лишь одно – ждать!» Сказала она. «Мы ждали под землей, пока зараза очистит мир. И ждали целое столетие. Наша семья нашла генетические ключи, позволившие нам существовать без солнечного света и зелени, воспроизводить себе подобных без помощи посторонних людей и даже оттягивать неизбежный конец, по крайней мере, на какое-то время». Она задумчиво провела пальцами по трубочкам на своей шее. «Мой отец Вендал и его брат-близнец Эдард стояли во главе нашего клана, когда мы наконец вышли на поверхность на сотую годовщину заражения. Они увидели новый мир. Чистый мир, который ждал нас. Но паразиты не исчезли. Некоторые из них все еще копошились в грязи, цеплялись за жизнь. У них оказался иммунитет против заразы. Однако они были уязвимы перед теми болезнями, которые мы перенесли во время длительной изоляции. Мы отправили их туда, где им и было место. Но Эдард смотрел на все иначе. Он жалел их и раскаивался в том, что мы устроили заражение. Он отрекся от своей семьи. Голос старой мадам стал низким и ехидным. Отец пытался образумить своего брата-близнеца. Он показал ему, что паразиты могли прислушивать нам, как было в прошлом. Но Эдварда это не удовлетворило. Он хотел безвозмездно подарить паразитам то, что мы добыли с таким трудом. Он собирался вручить им генетические ключи, позволить залатать свою плоть, вырастить свои шкуры, спастись от голода и болезни. Он хотел сделать их равными нам. Доброта Эдарда могла обернуться гибелью для всех нас, дети мои. Мрачным голосом сказала старая мадам. Вновь запустила бы цикл обреченности, и мой отец был вынужден перейти к жестким действиям. Он изгнал брата-близнеца, половинку самого себя из нашей семьи. Но когда Эдард ушел, он словно ночной вор забрал с собой генетические ключи. И тогда мой отец понял, что в случае успеха Эдард позволит паразитам вновь распространиться по земному шару. Они станут сильнее, чем прежде, и мир во второй раз постигнет конец. Волосы на затылке Буджвика встали дыбом. Морсис исчез из-за стола. Буджвик слишком увлекся, слушая историю о заражении, и не заметил, как ушел его брат. Бреши тоже не было. Он обвел взглядом весь банкетный зал, но не смог разглядеть их в мертвом свете. Окончание истории старой мадам он слушал уже в полуха. «Итак, мой отец последовал за своим братом-близнецом до мертвого леса, за которым теперь находится сомнамбулический дом, и дождался, пока он достанет ключи. Отец убил Эдарда и поставил его труп гнить под деревьями». Старая мадам наклонилась вперед. Кресло немного присело, чтобы сохранить баланс. «Доброта Эдарда и его слабость могли заразить всю семью и все дома. Мы должны беречь себя от подобных чувств. Поэтому каждый год в канун Дня заражения мы вспоминаем нашу историю и защищаем наше будущее. Мы убиваем слабую частицу самих себя, как сделал мой отец». Старая мадам замолчала. Гости ждали, пытаясь понять, закончила она свой рассказ или нет. Ее веки дрожали, то открываясь, то закрываясь. Наконец она похлопала по ручке своего кресла и вернулась на свое место за столом. После ее слов все как будто заледенело. Буджик все еще искал взглядом брата и Бриешу, и его подозрения усиливались каждой минутой. Но тут его отец поднялся со своего места. «Охота – одна из самых важных наших традиций», – сказал он. И к счастью для нас, это чертовски увлекательное занятие. Давайте посмотрим на допелей. Зал тут же ожил и наполнился тихим взволнованным бормотанием. Гости ерзали на своих креслах, чтобы получше все разглядеть. И Буджик увидел, как Ферик забрался на плечи зеленого человека, а Фрея последовала за ним. Затем двери распахнулись, и слуги загнали в зал допелей, толкая их длинными черными прутами. На мгновение Буджик напрочь забыл об исчезновении Мортиса. Их было 2 дюжины. По одному на каждого из участников охоты. Несколько недель назад Буджик и Джип тихонько пробрались к освещенным красным светом инкубаторам, где они плавали в геле из клеточных соединителей и ферментов. Даже самый крупный из них был тогда размером с младенца, но катализаторы роста сделали свое дело. Теперь каждый допель был примерно того же роста, что и те, двойниками которых они являлись. Однако ускоренный рост сказался на некоторых из них не лучшим образом. Многие хромали или имели слишком короткие шеи. Кузены тут же стали рассматривать допелей, пытаясь выяснить, где чей двойник. Допели, разумеется, были одеты в яркие свежеотражающие костюмы, в которых их легче было заметить, и они носили маски с клювами, рогами или длинными ушами, как у давно вымерших животных, обитавших когда-то в лесу. «Ори, вон твой!» – радостно воскликнула Финелла. «У него такая толстая гуска, прямо как у тебя!» Буджик быстро и с легкостью отыскал своего допеля. Он оказался самым маленьким из всех, неуверенно стоял на ногах, а своими искусственными перьями и маской с клювом напоминал одну из зараженных птиц. Буджик знал, что некоторые пожилые родственники ненавидели маски. Он слышал обрывки их разговоров, когда они говорили, что маски сильно упрощают задачу, и что это не настоящая охота на допеля, раз ты не можешь смотреть в глаза этим тварям, пока они корчатся и истекают кровью. Но Буджик был рад, что на них маски. Особенно, когда его допель, кажется, нарочно попытался заглянуть ему прямо в глаза. Буджик напомнил себе, что допель не был человеком. Так объяснил ему наставник. Они были грубыми копиями, сделанными в очень короткие сроки. И обладали примитивным мозгом, который позволял им только дышать и двигаться. Страх был единственным чувством, которое они могли испытывать. Допелей накачивали наркотиками перед тем, как вывести в банкетный зал. Но едва их действие прекращалось, они снова становились пугливыми и начинали искать, где бы спрятаться. В этот момент снова появился Мортис и тихонько сел на свое место рядом с Ори. Его лицо было румяным, а на губах – хищная улыбка. Он прошептал что-то на ухо кузену, и они оба рассмеялись. Буджик отвернулся. Кажется, он догадывался, почему Мортис и Бриеша исчезли в одно и то же время. Мортис довольно часто говорил об этом. Допелей вывели в коридор, а оттуда на лужайку перед домом. И старшие родственники, которые еще принимали участие в охоте, поднявшись со своих мест, принялись массировать животы и ворчать, что они слишком много съели. Кузены тоже встали из-за стола. Теперь к ним присоединилась и Бриеша, которая даже не посмотрела в сторону Мортиса. Буджик последовал за ними. Мортис, похоже, забыл о своем обещании расквитаться с ним. Однако Буджик по-прежнему чувствовал тревогу. Ему казалось, что он был Эддардом, а Мортис – Венделлом, преследовавшим его в залитом лунным светом лесу. Буджик совсем забыл про Клуни, который плавал в цистерне утопленника со стеклянными глазами. Но теперь слуги выкачивали воду, и одна из служанок, Буджик подумал, что, возможно, она была женой Клуни, тихо плакала. У Буджика возникло такое чувство, будто еще одна иголка вонзилась ему в позвоночник вдобавок к тем, которые уже торчали там. Уставившаяся на него допель, Бриеша, ухмыляющийся Мортис, червь в желудке тети Виолетты, а также игра в плевальщиков и ее внезапный конец. Все снова пошло кувырком. Он знал, что отчасти в этом было виновато разбавленное бактериальное пиво. Но дело было не только в нем. На лужайке слуги готовили различные приспособления для охоты. Ружья и трекеры, настроенные на сенсоры в костюме каждого допеля, чтобы случайно не убить чужого допеля. Юрких четвероногих дронов, двигающихся на дозвуковой скорости и выманивающих допели из укрытия. А также летающих дронов, к которые носились над местом охоты и транслировали происходящее в теплый банкетный зал, где все события воспроизводились с помощью твердого света. И, разумеется, не обошлось без головорезов. Слуги решили проверить спусковой механизм одного из них как раз в тот момент, когда Буджик проходил мимо, и он невольно вздрогнул, услышав скрежет и щелчок. «Волнуешься?» Это была Бриеша, которая с небрежным видом проверяла прицел своего ружья. Буджик ответил не сразу. Он хотел сказать ей, что чувствовал себя преданным, ведь он всегда надеялся, что она была с ним заодно против Мортиса. Но потом понял, что, возможно, так было лишь пока они оставались детьми. К тому же она наверняка ответила бы ему, что это не его дело. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Я тренировалась», — призналась Бреша. «Стреляла по слугам из ружья, заряженного краской. Это просто, не волнуйся». Она с удрученным видом пожала плечами. «Впрочем, вряд ли кто-то станет следить за тем, как у нас идут дела. Взрослые будут заняты выпивкой и сексом в укромных уголках». Уши Буджвика стали горячими, словно лава. «А ты с Мортисом?» – выпалил он, не думая. «Что?» – голос Бреши был равнодушным. «Так вот, что он тебе сказал. Вы оба ушли куда-то во время банкета». «Меня стошнило бактериальным пивом», – резко ответила она. «А где был он, я понятия не имею». С этими словами она отправилась за своим головорезом, и Буджвик пожалел о сказанном. Возможно, он ошибся, а может и нет, и Бриеше просто стало стыдно. Допелей согнали на опушку леса. Они были связаны между собой и привязаны к столбу веревками из жил. Действие наркотика уже начало проходить, и некоторые из них с хрипом пытались высвободиться из своих пут. Буджика посетила странная неподобающая мысль, которая не посещала его ни в прошлом, ни во все предыдущие годы. Каково это – быть допелем? Когда ты рождаешься с чувством страха, потом тебя одевают и волокут в лес, где на тебя начинается охота. Им повезло, что они были лишены способности мыслить. «Ваше ружье, мистер Буджик!» Буджик взял его из протянутых рук слуги. Оно было старое, сделано в основном из дерева. Но ему было известно, что оно заряжено такими же умными пулями, как и новое ружье Мортиса. Промахнуться было очень сложно. Под стволом крепился фонарик, а к прицелу трекер, который показывал множество крутящихся желтых шариков, допелей в их костюмах со вшитыми сенсорами, и один красный шарик. Это был допель, предназначавшийся Буджвику. Слуга протянул ему головорез. Буджвик осторожно взял его в руки и подождал, пока его шкура создаст специальную петлю, которая позволит закрепить головорез у бедра. Охотничьи дроны уже были готовы к действию. Суставы на их ногах крутились и щелкали. Летающие дроны поднялись в небо и растворились в темноте. Все направились в лес. У одного из дядьев были красные губы, и он едва держался на ногах от выпитого им вина. Другие похлопывали его по спине и смеялись. Мортис спорил с Сори, что он подстрелит своего допеля меньше, чем за 20 минут. Когда они приблизились к связанным допелям, Буджик почувствовал, что его сердце отчаянно бьется о ребра, словно огромный кулак. Ночной воздух был достаточно прохладным, изо рта у них выходили облачка пара. Слуги со шприцами приходили от одного допеля к другому и впрыскивали им адреналин и феромон страха. Допели корчились и извивались, пытаясь освободиться из веревок. Буджик увидел своего допеля в конце ряда. Он дергался и топал ногами, когда слуга втыкал иголку ему в пах. От этого зрелища Буджвику стало немного не по себе. Мортис неожиданно повернулся к нему и улыбнулся своей широкой белозубой улыбкой. «Ну вот, сейчас начнется, маленький братик», – сказал он. «Мне кажется, первая охота на допеля всегда самая запоминающаяся». Красногубый дядя протяжно зарычал в знак согласия. «Я свою первую охоту никогда не забуду», – сказал он. «Да выпускайте же этих чертовых тварей!» «Спорим, ты вернешься последним», – прошептал Мортис так, чтобы дядя не услышал его. «Все же знают, как ты боишься темноты». Он прошмыгнул мимо и вышел вперед, прежде чем Буджвик успел ответить. Он только покрепче сжал свое ружье, горло стало сухим, как кость. Да еще это чувство гнева, которое распирало, пульсировало в нем, пока он стоял между Брешей и Орри. Он не был трусом. Если бы он был трусом, то не пошел бы за Мортисом в лес, где они будут надежно скрыты от всевидящих черных глаз отца. Как только допилей подготовили, слуга с помощью спрея растворил веревки из жил, а те, что растворить не удалось, разорвал руками. Допили замерли, не зная, как им распорядиться внезапно обретенной свободой. Затем дроны с воем бросились вперед и погнали допилей к лесу. Несколько охотников начали кричать и делать выпады в сторону допилей, когда те в припрыжку понеслись к деревьям. По телу Буджвика пробежала дрожь. Он много раз был в лесу. И в детстве эти мертвые деревья казались ему бесконечными. Однако теперь, поглотив допилей, лес произвел на него совершенно другое впечатление. Он выглядел угрожающим. Когда Буджик осветил фонариком на ружье тонкие стволы и изогнутые ветви, они заблестели тем же серебристым светом, что и охотничий плащ Мортиса. Буджик знал, что для зрителей, наблюдавших за ними из банкетного зала, начался обратный отсчет. Но через несколько минут подвыпивший дядя принялся ворчливо возмущаться, что ожидание слишком затянулось, и выстрелил в воздух из своего ружья. Грохот выстрела разорвал ночную тишину. Все охотники и дроны устремились в лес, и толпа понесла Буджвика вместе с собой. Сначала они двигались одной группой, но затем Мортис и Ори вырвались вперед. Остальные тоже стали расходиться в разные стороны, следуя указаниям своих трекеров. Буджвик и Бриеша разделились последними, и на мгновение ему захотелось попросить ее, чтобы она осталась с ним. «Мой направляется на север», объяснила она, взглянув на свой трекер. «Хорошей охоты, Буджвик. Увидимся в доме». «Хорошей охоты, Бриеша», сказал он и остался один. Красная точка на его трекере двигалась зигзагами, словно совершенно сбитая с толку. Следуя за ней, Буджвик чувствовал себя точно так же. Ему казалось, что деревья наклонялись и раскачивались, что их ветви вырывались из темноты, словно когтистые лапы. Он слышал, как по лесу разносился стук сапог и победоносные крики. Один выстрел, потом еще один. Оба раза он невольно вздрагивал. На мгновение у него возникло желание развернуться и пойти обратно в теплый, ярко освещенный дом. Но все станут смеяться, отец посмотрит на него и ничего не скажет. К тому же в ушах у него до сих пор звучали слова старой мадам. «Мы убиваем слабую частицу самих себя». Вот что он должен был сделать. Он убьет своего допеля, прежде чем Мортис убьет своего. И это сделает его сильным. Возможно, достаточно сильным, чтобы дать отпор. Буджвик ускорил шаг, углубляясь в лес и следуя за красной точкой. Его фонарь осветил промерзшую землю. Он увидел помятые кусты ежевики и отпечатки ног на земле. В тени что-то мелькнуло. Но это был всего лишь крадущийся дрон. Буджвик перепрыгнул через искривленные корни и спрятался за низко свисающими ветвями. Адреналин растекался по его жилам и ускорял и без того быстрый пульс. Красная точка стала двигаться медленнее, и Буджвика охватило приятное предчувствие скорой победы. Затем красная точка исчезла. Буджвик замер, тяжело дыша. Выходивший изо рта пар клубился вокруг его головы. Сенсор допеля вышел из строя, либо он стоял абсолютно неподвижно. Буджвик стал красться вперед на цыпочках, держа наготове ружье. Допель наверняка был где-то рядом. Буджвик старался двигаться бесшумно. Он больше не слышал других охотников. Они ушли очень далеко, а лес был слишком густым. Ему показалось, что слева от него что-то мелькнуло, но трекер по-прежнему оставался черным. А когда он выглянул из-за дерева, там никого не оказалось. И снова у него все пошло кувырком. Могло ли так случиться, что допель сам отключил сенсор и теперь, возможно, наблюдал за ним? Охотился на него. Вся кожа Буджвика покрылась мурашками, и даже шкура больше не согревала его. Руки, сжимающие приклад ружья, стали влажными. Он вытер их о живот, но через мгновение они снова покрылись потом. Хрустнула ветка. Он повернул голову, увидев приближающуюся к нему темную фигуру. Вскинул охотничье ружье дрожащими руками, прицелился. «Все еще не можешь найти его?» — спросил Мортис, включая свой фонарь. «Я своего уже давно пристрелил». Буджик опустил ружье, но лишь слегка. Его нервы были напряжены до предела. Ружье Мортиса висело у него за плечом. Его шкура отрастила для этого специальный ремень. Он держал фонарь в одной руке, а в другой – доказательство своих слов. Головорез, на котором висела голова Доппеля. На лице Доппеля не было маски, и оно представляло собой уродливую пародию на Мортис с фиолетовыми губами, остекленевшими глазами, все перепачканное запекшейся кровью из раны. От этого зрелища Буджик почувствовал во рту горьковатый привкус желчи. «Знаю, у меня не такой большой нос», – небрежно заметил Мортис, наклоняя голову Доппеля то в одну, то в другую сторону, освещая ее фонарем. «Правда ведь?» «Нет», – машинально ответил Буджик и тут же мысленно отругал себя за это. «Нет», – согласился Мортис. Его улыбка стала еще шире, почти как у маньяка. «Давай поищем твоего Доппеля». Буджик медлил. Он надеялся, что из-за деревьев сейчас выйдет Бриеша или кто-нибудь из его дядьев. Пусть даже тот пьяница. Но они были одни. Он коротко кивнул брату. Мортис кивнул ему в ответ с наигранной церемонностью, а затем громко рассмеялся и отвернулся, освещая темноту фонарем. Буджик последовал за ним. Мысли так и крутились в его голове. Возможно, Мортис хотел найти ветку покрепче, чтобы потом выпороть его. Или просто искал удобный случай, чтобы повалить на землю, отрепать за уши и заставить слизывать кровь с мертвого лица Доппеля? А может, Мортис хотел убить его Доппеля и вернуться на банкет с двумя головами, объяснив это тем, что его младший брат оказался слишком нерасторопным, трусливым и глупым, и сам не справился? И тогда он в очередной раз будет опозорен. Но, может быть, все закончится для него совсем не так. Внутри у Буджика все сжалось. Возможно, он был Венделом, а Мортис Эддардом. И если он застрелит Мортиса и сделает вид, что это было случайностью, что его серебристый плащ просто слился с серебристыми стволами деревьев, то тогда он навсегда освободится от своего брата-мучителя. Буджик рассудил, что на таком близком расстоянии умная пуля не сможет уклониться и попадет в цель. Он стал медленно поднимать свое ружье, пока его дуло не оказалось направлено в спину Мортиса. А потом он увидел его. Он сидел, склонив на бок голову у высокого дерева между двух корней, которые образовывали нечто вроде люльки. Светоотражающий костюм его Доппеля был наполовину испачкан в грязи. Клюв на его маске измят, словно он наткнулся на что-то. Доппель сидел неподвижно. Настолько неподвижно, что в какой-то момент Буджик решил, будто он уже умер. Доппель слегка дернул головой, и прежде чем Мортис тоже успел его заметить и украсть у Буджика победу, Буджик скинул ружье и выстрелил. Из-за отдачи приклад ударил Буджика в плечо, а шум выстрела заставил Мортиса подпрыгнуть на месте. Буджик почувствовал какое-то дикое удовольствие, увидев, как вздрогнул его брат. И это чувство только усилилось, когда он перевел взгляд на дергающееся и съежившееся тело Доппеля. У него получилось, у него все получилось, и это было так просто. Мортис дико захохотал, и на мгновение Буджику тоже захотелось рассмеяться. С чувством легкого головокружения он кинулся к Доппелю. Умные пули при ударе расщеплялись, и весь костюм Доппеля был изорван от бедра до ребер. Дюжина отверстий уже пропитались красной кровью, и его грудь тяжело вздымалась. «Молодец, маленький братик», – сказал Мортис. «Ты хотя бы знаешь, из какого конца ружья нужно стрелять». Что-то здесь было не так. Буджик ощущал это всем своим нутром. Мортис не должен был радоваться. Доппель не должен был прятаться так тщательно и скрывать за грязью светоотражающие фрагменты своего костюма. Дрожащими руками Буджик потянулся к маске Доппеля. Он дернул ее, но она будто прилипла. Мортис присел рядом с ним на корточке и горячо, с нетерпением, задышал ему на ухо. Буджик дернул посильнее. Маска оторвалась, содрав кусочки кожи. Глаза Джиба были полны паники и налиты кровью. Его ноздри раздувались, а рот был перепачкан клеем из плевальщика. У Буджика возникло такое чувство, словно его желудок провалился в какую-то бездонную дыру. Он упал на одно колено и, чтобы не потерять равновесие, уперся ладонью в мертвую землю. Перед глазами все расплылось и почернело. Пульс громко стучал в ушах. Доппель оказался джипом. Джип оказался доппелем. Все пошло кувырком. «Правда, костюм сел на него, как влитой?» – спросил Мортис. «Мы сказали ему, что хотим разыграть себя, и заставили надеть этот костюм. И когда его накачали наркотиками, он стал вести себя, как остальные». Боджик вспомнил все те игры, в которые они играли с Джипом, и как Джип всегда помогал ему выигрывать. Его раздробленная грудная клетка все еще поднималась и опускалась. Возможно, в доме окажется достаточно клеточных соединителей, чтобы спасти его. Но Боджик знал, что клеточные соединители были не для него, не для Клуни и не для других паразитов. И тогда он понял, что Джип все еще способен был помочь ему выиграть в последний раз. Он подавил свой гнев, свои душевные муки и все остальные чувства, которые испытывал в тот момент. Затем отстегнул от бедра головорез и набросил его на голову Джипа. «Остроумная шутка, Мортис», — сказал Боджик. Его голос и выражение лица были абсолютно бесстрастными. «Но тебе не стоило играть со слугами. Это недопустимо». Боджик нажал на рычаг. Головорез щелкнул, свистнул лезвием. И горячая, темная кровь забрызгала его руки.